Шелковые подушки на них были засланы покрывалами из драгоценного пурпура, с потолка спускались золотые и серебряные светильники замечательной работы, озаряя зал ярким светом и разливая опьяняющий аромат. И от этого сладостного дурмана замирали чувства и цепенела мысль. У стен стояли три бронзовых поставца тончайшей работы, все в чеканных гирляндах и листьях. В этих поставцах хранились серебряные сосуды разной формы и разных размеров. Между поставцами расположены были бронзовые скамьи, покрытые пурпуром, а 12 бронзовых статуй эфиопов, украшенные драгоценными ожерельями и гемами, поддерживали серебряные канделябры, усиливавшие и без того яркое освещение зала. На ложах, облокотясь на пуховые пурпурные подушки, возлежали Кателина и его гости — Курион, Луций, Бестия, пылкий юноша, ставший позже народным трибуном, Гай Антоний, молодой патриций, человек апатичный, вялый и обремененный долгами. Впоследствии он оказался соучастником заговора Кателины в 691 году, а затем товарищем Цицерона по консульству. Благодаря энергии Цицерона Гай Антоний в том же году уничтожил Кателину, прежнего своего единомышленника. Здесь был и Луций Калпурний Писон Цесоний, распутный патриций, тоже запутавшийся в долгах, который не в силах был заплатить. Он не смог спасти Кателину в 691 году, зато ему было предназначено судьбой отомстить за него в 696 году, когда он стал консулом и употребил все силы, чтобы отправить Цицерона в изгнание. Писон был человек грубый, необузданный, похотливый и невежественный. Рядом с Писоном возлежал на втором ложе, стоящем в середине и считавшимся почетным, юноша лет 20. Его женственно красивое лицо было нарумянино, волосы завиты и надушены, глаза подведены, щеки же были дряблыми, а голос хриплый от чрезмерных возлияний. Это был Авл Габиний Нипот, близкий друг Кателины. В 696 году он вместе с Писоном усердно содействовал изгнанию Цицерона. Габинию хозяин предоставил консульское место на почетном ложе. Он возлежал с того конца, который находился направо от входа в триклиний и, следовательно, считался царем пира. Рядом с ним на другом ложе возлежал молодой патриций, не менее других развращенный и расточительный, Корнелий Лентул Сура, человек храбрый и сильный. В 691 году его задушили в тюрьме по приказанию Цицерона, бывшего тогда консулом. Это произошло накануне восстания Кателины, в заговоре которого Корнелий Сура принимал самое деятельное участие. Возле него возлежал Гай Корнелий Цетек. Юноша задорный и смелый, он тоже мечтал о восстании, об изменении государственного строя Рима, о введении новшеств. Последним на этом ложе возлежал Гай Веррес, жестокий и алчный честолюбец. Вскоре ему предстояло стать квестором у Карбона, проконсула Галлии, и затем претором в Сицилии, где он прославился своими грабежами. Триклиний, как мы видим, был полон. Тут собрались далеко не самые добродетельные римские граждане и совсем не для благородных подвигов и деяний. Все приглашенные были в пиршественных одеждах тончайшего белого полотна и в венках из плюща, лавра и роз. Роскошный ужин, которым Кателину угощал своих гостей, подходил к концу. Веселье, царившее в кругу этих 9 патрициев, острота, шутки, звон чаш и непринужденная болтовня, безусловно, свидетельствовали о достоинствах повара, а еще больше — виночерпиев Кателины. Прислуживавшие у стола рабы, одетые в голубые туники, стояли в триклинии напротив почетного ложа и были готовы по первому знаку предупредить любое желание гостей. В углу залы расположились флейтисты, актеры и актрисы. В очень коротких туниках, украшенные цветами, время от времени они проносились в сладострастном танце под музыку, усиливая шумное веселье пира. «Налей мне фалернского!» — крикнул хриплым от возлияния голосом сенатор Курион, протянув руку с серебряной чашей ближайшему виночерпию. Налей Фалернского, хочу восхвалить великолепие и щедрость Кателины. Пусть убирается в Тартар этот ненавистный скряга Крас вместе со всем своим богатством».